Глава 17. Столица. Перун. Прат не солгал. Место, отведенное под лагерь для нашего войска, оказалось действительно неплохим. Хитрый граф, видимо, сразу как ему доложили, кто передвигается по его территории, отдал приказ привести в порядок этот... небольшой поселок. Как-то во время разговора он вскользь упомянул про несколько зданий. Их действительно оказалось несколько, десятков. Одно- и двухэтажные домики, рассчитанные на от 2 до 5 жильцов, находились довольно близко друг к другу и оттого занимали весьма маленькую территорию. Впрочем, несмотря на компактное расположение, будто бывший владелец пытался сэкономить немного земли, сами домики внутри оказались обустроены дорого и со вкусом. Судя по всему, здесь до катаклизма был небольшой центр отдыха для не самых бедных граждан империи. Позолоченных унитазов в апартаментах не было, зато имелось небольшое искусственное озерцо, вокруг которого, собственно, и располагались жилища. В лагерь я успел прибыть чуть раньше колонны, воспользовавшись машиной, которую любезно предложил помощник графа. Сам Виталий Алексеевич, как и его помощник, сопровождать нас не смог. И это хорошо. Иначе, если бы он поехал, я бы точно решил, что ему от меня требуется что-то важное. А так все в рамках приличия. Пока что. И поэтому нашим проводником в очередной раз стала Бекки, успевшая переодеться в ярко-салатовый комбинезон, чертовски выделявшийся на фоне... да на фоне всего. С того момента, как мы вылезли из машин, я не раз ловил возмущенные взгляды главы охраны, направленные на его госпожу. Да, по такой даже слепой при всем желании не промахнется. Покачал я головой, открывая дверь и пропуская девушку с Кирой, которая, кстати, тоже была в комбинезоне, позаимствованном у старшей сестры Бекки, с которой мы, к слову, так и не пересеклись. Разве что расцветка этого комбинезона была получше, ближе к серому городскому камуфляжу. «Тут на десятки километров ни единой живой души!» Беззаботно ответила Бекки, щелкая выключателем, стилизованным под старину, и включая свет. Уже давно наступили сумерки, и в домике было хоть глазом выколи. «На данный момент я насчитал 25 человек, так что насчет ни души мог бы поспорить», — ответил я, оглядывая помещение. «Мой домик, а я уже точно решил, что поселюсь здесь, был двухэтажным». Первый этаж представлял из себя большой зал с камином у стены и несколькими диванами, стоящими чуть ли не по центру и образующими прямоугольник, в котором находился широкий, но низкий столик. «Игорь Владиславович всегда такой?» — обратилась Бекки к Кире, не уточняя, какой именно. Забавно, что вне стен все ее попытки играть светскую даму моментально сошли на нет, и она стала походить на обычного великовозрастного ребенка. «Всегда-всегда, а порой куда хуже». Беловолосая из-под лобья посмотрела в мою сторону, на что я лишь хмыкнул и направился на второй этаж, оставив уж как-то слишком быстро подружившихся девушек одних. Ферритта до сих пор злилась, не зная, что ее больше разозлило. То, чем закончился наш разговор на балконе, или то, что мы не стали ночевать у пратов, хотя тот предлагал. Но я определенно ставлю на второе. Ведь если брать во внимание то, что с собой в гости к графу Ферритта прихватила довольно объемную сумку, то у девушки определенно были планы на ночь. А тут такой облом. Второй этаж состоял из трех зон. Небольшая спальня, ванная комната и балкон, огороженный невысокими деревянными перилами. Заглянув в спальню, убедился, что слуги праттов успели навести порядок и здесь. Отлично. Мои люди будут рады выбраться из тесных машин и нормально выспаться. Зайдя в ванну и включив воду, уже по привычке выпустил эфир из рук, проверяя ее на наличие микроорганизмов. Жидкость цвет менять не спешила, так что место нравилось мне все больше и больше. Закончив с водными процедурами, услышал, как снизу меня зовет Кира, а снаружи тянется громкий гул. Похоже, колонна наконец прибыла. Но спускаться я не стал, просто вышел на веранду и стал наблюдать, как в поселок въезжает первый транспорт. Красиво так вкатывается, будто на параде. Разве что транспарантов не хватает до толпы встречающих с цветами. Ну все, пипец дымку. Пониже до статуса искорки. Понятно, что тут безопасно, но вот так вальяжно передвигаться по чужой территории. Часть машин, преимущественно маленьких, парковалась на небольшой площадке перед домиками. Остальная же техника занимала места на внешних участках. и одновременно с этим поселок начал оживать. Заранее получив схему поселка, мои подопечные успели поделить его и распределить людей. Так что сильной суматохи и необходимости в моем руководстве не наблюдалось. Когда мне надоело стоять, я просто подтащил находившееся у стены раскладное кресло и, усевшись на него, стал свысока наблюдать за суетящимися внизу людьми. И даже на мгновение ощутил себя древним помещиком, коих описывали в учебниках истории Старой Земли. Эх, сейчас бы поесть и бабу. Даже не понимаю, как вам так везет, Игорь Владиславович. Рядом со мной возникло еще одно кресло, на которое тут же уселась Кёнхи и протянула мне небольшую миску с крупной ягодой. «Сука!» — мысленно простонал я, поднимая глаза к небу. «Я же нормальную еду хотел, да и не бабушку желал вообще-то». Впрочем, дальше жаловаться не стал. Раз дают, значит, надо брать. Но не все, определенно не все. Так что, зачерпнув целую горсть ярко-розовых плодов, похожих на клубнику, внимательно посмотрел на паучиху. «Возможно, я просто нахожусь с этим миром на одной волне», — ответил я, наслаждаясь вкусом. «Ну а теперь, раз вы меня прикормили, а я ответил на ваш вопрос, можно сразу перейти к сути вашего визита». «Знаете, я все больше и больше начинаю сожалеть, что вы не родились лет на 100 раньше», — растянула губы в улыбке паучиха, а на ее плече появился крохотный паук-личинка из Санвики. «Думаю, вы были бы неплохим мужем. По крайней мере, не таким скучным, как мой предыдущий. Пожалуй, этот брак был бы самым странным во всей империи. Мы однозначно попытались бы убить друг друга в первую брачную ночь», — рассмеялся я. «И я бы, может быть, даже поддалась», — усмехнулась бабуля в ответ. «Ну да ладно, не будем сожалеть о несбывшемся. Сейчас же я хотела поговорить с вами о предстоящем визите в столицу. Даже скорее предупредить о том, что не стоит доверять там никому, даже тем, кто кажется вам самым честным и благородным». «А более развернутые подсказки будут?» Протянув руки к паучихе, я дождался, пока паучок переберется ко мне. «Нет. И даже эти слова можете считать благодарностью за возможность завести этого славного зверька». Кёнхи внимательно смотрела, как ее паучок неуверенно вскарабкался мне на голову и задрал свою плоскую харю в потемневшее небо. «Завтра я с Дугальдом отправлюсь в город, и там наши с вами дороги разойдутся. На время, конечно. Но прошу вас, постарайтесь за этот период не сложить свою буйную головушку». «Что-то с каждым днем окружающие меня люди все больше и больше начинают беспокоиться о моей жизни». «Вы слишком многих опутываете своими нитями, вмешиваясь в их... наши... жизни», — негромко произнесла женщина. «Для ваших союзников это благо. Однако сильные мира сего не любят, когда кто-то имеет влияние на них. Так что готовьтесь». «Ха! Всегда готов!» — отсалютовал я паучихе, одновременно с этим сгоняя с головы ее питомца. Гаденыш был последним представителем своего вида, созданным Рэндальфом, и никакой угрозы не представлял. Да и судя по тому, что за почти что месяц он не прибавил ни на грамм, так и останется чахликом-задохликом. «Рада вашему оптимизму». Взяв уже опустевшую к этому времени тарелку в руку, старуха медленно поднялась, давая паучку устроиться у нее на плече. «На свою благодарность я выразила, так что будем считать, что на данный момент мы квиты, и партия начинается с нуля». «Что-то мне подсказывает, что женская игромания будет похуже женского алкоголизма», произнес я, на что Кёнхи лишь загадочно улыбнулась и покинула балкон. Я же, посидев еще минут 10 и поразмышляв о странном разговоре, со вздохом поднялся с удобного кресла и направился вниз. Хотелось еще немного посидеть, но я заметил, как в сторону моей резиденции направляется первая группа посетителей. Очутившись на первом этаже, посмотрел на ввалившуюся и сразу как-то заполнившую собой все помещение молодежь. Шум, гвалт и традиционная перепалка между мужским и женским составом. «Отставить склоки!» Пройдя к дивану, я опустился на него и уставился на мигом присмиревших ариста. «Доклад! Кратко и по существу!» «Личный состав размещен согласно спискам», — став по стойке смирно, разве что руки были за спиной, доложил Рихтер. «Осмотр техники продолжается, организован мелкий срочный ремонт», — подхватил Зерва, ставший в ту же позу, что и товарищ. но, судя по взгляду, он был явно нацелен на диван. Только не рисковал сказать об этом вслух. «Лазарет развернут в 25-м доме. Дежурная смена заступила», — отчеканила Кира, продолжая смотреть на меня своими сердитыми глазами. «Хорошо, что я знаю, какой у девушки дар, а то бы подумал, что она пытается меня проклясть. Выставлены патрули, оборудуются рубежи охраны. Направлены специалисты на восстановление систем видеонаблюдения, смонтированного на базе отдыха», — произнесла Кенна, с трудом подавляя зевок. Ну да, с учетом того, что она этой ночью не спала, рабочий день у девушки выдался длинным. «Что ты хочешь добавить, Искорка?» — обратился я к Рихтеру, бросившему недовольный взгляд на Кэмпбелл. «Ну да, а с чего это я Искорка?» — недоуменно спросил парень. «Кенна, что случилось?» Не дожидаясь, пока блондин перестанет возмущаться насчет нового позывного, обратился я к девушке. «Он был против патрулей и возни с охранными системами. Сказал, что это лишняя трата ресурсов, и надо дать людям отдохнуть после путешествия и перед штурмом лифта». Немного замявшись, все же ответила девушка. Похоже, валить коллегу ей все же не хотелось, но мой авторитет оказался посильнее чувства локтя. «Понятно. Работы продолжать, патрули усилить». Я прищурился. «С завтрашнего дня организовать внезапные проверки с отработкой отражения нападения на лагерь. Видеонаблюдение восстановить. Только убедись, что сервера не транслируют картинку нашему гостеприимному хозяину. А так, молодец, все правильно сделала». «Есть!» — едва заметно улыбнулась Кенна, явно довольная похвалой. «Ну а ты?» — я посмотрел в сторону уже почуявшего неладное Рихтера. «Завтра в 7 утра. Треть бойцов в полной выкладке на марш-бросок. 10 километров. Потом меняешь бойцов и по новой. И все ножками, без транспорта». «Да за что?» — страдальчески воскликнул Рихтер. «Еще 10 километров, раз сам не сообразил. Еще 5 за то, что мне приходится объяснять столь очевидные вещи», — ответил я. «Мы не на прогулке, и расслабляться нельзя. Считай, что сейчас вы находитесь под угрозой нападения. Так что к моему возвращению я рассчитываю увидеть укрепленный лагерь, а не базу отдыха для трудных подростков». «Ха-ха, неудачник!» — ткнул блондину локтем в бок Лукас. «Я привезу тебе чего-нибудь из города. Мороженку хочешь, Искорка?» «Отлично!» — перевел я взгляд на злорадствующего парня. «Я как раз думал, кого оставить в помощь Рихтеру. Хорошо, что у вас такая крепкая дружба. Так что поможешь товарищу во всем». «Но у нас нет ни строительной техники, ни ресурсов», — предпринял последнюю попытку съехать Рихтер. «Из чего я укрепление строить буду? Из... и палок?» «Импровизируйте», — в ответ пожал я плечами. «И, кстати, попытка обратиться за помощью графу Прату за импровизацию считаться не будет. Более того, еще и понесет за собой более страшное наказание. Так что жду завтра в 6 утра здесь с разработанным маршрутом и планом тренировок». «Ну, молодец, дружище, удружил!» Закатив глаза, произнес Лукас, обращаясь к Рихтеру. «Разрешите идти думать, Игорь Владиславович?» «Идите, главное, не перенапрягайтесь!» Кивнул я, отпуская парней и переводя взгляд на девушек. «Вам же время до завтра навести порядок в своей епархии, и с утра тоже с докладом. Если все будет нормально, едете со мной в город». «Нет, что ж, думаю, парни будут рады страдать не в одиночестве. Вопросы?» Вопросы, судя по лицу Киры, определенно были. Однако Кенна, быстро сообразившая, что я люблю делить ответственность между людьми, вытащила упирающуюся соратницу на улицу, дабы самой не попасть под горячую руку. Оставшись в тишине, я блаженно вздохнул и, скинув обувь, развалился на диване, стараясь больше ничего не загадывать. Наверное, поэтому я провел в одиночестве добрых 10 минут без всяких сюрпризов. А после вновь окунулся в поток событий. Парочка моих гвардейцев несла оборудование и, согнав меня с удобного дивана, принялась оборудовать небольшой командный пункт на первом этаже моей хижины. Переместился наверх, ну и там меня нашли очередные гости в лице Морозовой и Андерсон. Эти были менее шумными, однако, в отличие от самых первых, озадачили куда больше. В частности, нам требовались припасы, причем в довольно больших количествах. Впрочем, это и так было понятно. Находиться на иждивении у графа Пратта я не намеревался. И так, с каждым часом я все больше и больше терялся в догадках. Что же такого я должен буду совершить, чтобы с ним рассчитаться? Даже пришлось связаться с Кирой и намекнуть, что было бы неплохо ей пообщаться по этому вопросу с Бекки. Молодая виконтесса, несмотря на настоятельные рекомендации начальника ее охраны, решила переночевать у нас на базе, в одном домике с Кирой и Кенной. Видимо, соскучилась по общению с кем-то помимо людей из ее рода. Я, само собой, был не против. Хотя, будем откровенны, на получение информации от юной Прат не сильно рассчитывал. Так или иначе, спать я лег далеко за полночь, с трудом выпроводив из своего логова всех посторонних. Ну, как лег, скорее прилег, чтобы встать уже через 3 часа и, быстро приведя себя в порядок, спуститься на первый этаж. Там меня уже поджидал плотный завтрак и, слава всем богам, приготовленный не шпилькой. Так что к тому моменту, когда на наручном коммуникаторе цифры показали без 5-6, я уже находился в благодушном состоянии и был готов выслушать утренний доклад от молодых. Хан с Лукасом явились в 6:00 уже полностью экипированными, так что, мельком глянув их планы, дал добро и отправил поднимать бойцов. На девушек пришлось потратить куда больше времени. Впрочем, свои обязанности они исполнили вполне приемлемо. Так что я дал им час на устранение недостатков и в 8 утра уже имел удовольствие трястись в просторном джипе, направляясь в город. Столица, уже действительно столица, а не ее окрестности, встретила нас многочисленными укреплениями и множеством стен, которых я в свое предыдущее посещение не наблюдал. Впрочем, судя по предоставленной Праттом информации, подобные стены теперь разграничивали почти всю столицу, облегчая ее оборону. К сожалению, из-за этого наш путь до административного здания, где располагается так называемый штаб, в котором регистрировались все прибывающие лендлорды, занял довольно продолжительное время. По субъективным ощущениям, губернатор этими своими укреплениями превратил столицу в самый настоящий лабиринт, причем постоянно меняющийся, так как информацию о следующем участке пути мы узнавали на каждом встреченном КПП. И тем не менее, нельзя было сказать, что время, проведенное в дороге, было потрачено зря. Глядя в окно и обмениваясь со спутницами впечатлениями, я выстраивал в голове картину обстановки в столице. Несмотря на то, что город вроде как жил, впечатление здорового организма он не производил. Вроде и многолюдно, особенно после наших небольших городков. А если сравнивать с тем, что было пару месяцев назад, грустно все, очень грустно. Впрочем, прекращать влачить свое жалкое существование столица не собиралась. Работали магазины и лавки, редкие ресторанчики, несмотря на ранний час, были полны людей. Хотя, если приглядеться, можно было заметить, что большая часть их посетителей являлись бойцами лендлордов, судя по всему, находящихся в увольнении. Другой причины того, что явно опытные вояки при себе имели лишь холодное оружие, я придумать не смог. В отличие от той же имперской полиции, которая тщательно патрулировала улицы и чуть ли не мгновенно реагировала на попытки нарушить видимость спокойствия на вверенной им территории. «Не нравится мне здесь», — произнесла Кенна спустя полчаса петляния по запутанным улицам. «Будто на тактическом заряде сижу, у которого взрыватель взведен». И судя по тому, как почти синхронно кивнули после ее слов Кира со шпилькой, девушки придерживались того же мнения. «Лишь бы этот взрыватель не находился рядом с нами», — попыталась разрядить обстановку Морозова. Но никто не засмеялся, а почему-то посмотрели на меня. «Чего?» — сделал я непонимающее лицо. Кельц!» — смешно нахмурив лоб, будто задумавшись, произнесла Кира. «Любич!» — подхватила шпилька. «Санвика!» — согласно кивнула Кенна. «Я бы еще добавила Торре, Магнитогорск и Нью-Кэмпбелл». Забила последние гвозди в крышку гроба Морозова. «Поклеп!» — возмущенно произнес я. «Тем более, что последние 3 города, напротив, уцелели как раз-таки из-за моего вмешательства». «Но перед этим были изрядно разрушены или находились на краю гибели?» — хмыкнула Настя. «Ерунда, обычные совпадения», — отмахнулся я. «Тут все-таки не захолустные городишки, а планетарный центр. Его разрушить будет не так просто, даже захоти я этого». «Ну, не знаю, Игорь Владиславович. Я вот лично никогда в ваших силах не сомневалась». Совсем по-детски хихикнула Морозова. Остальные, словно болванчики, опять усиленно закивали. «Поклеп все это!» — повторил я, глядя из окна, как машина подъезжает к хорошо охраняемому зданию, окруженному чуть ли не тройным забором 5-метровой высоты. Простое совпадение. Джип, преодолев 2 КПП, на которых мы потеряли почти целый час, пока прошли всевозможные проверки, наконец вырулил на парковку, где я остановился в конце длиннющей пробки. Множество машин военного образца, причем имеющих на своих бортах одни и те же гербы, создали самый натуральный затор. «Да блин, они издеваются!» — воскликнула Кенна, увидев, как медленно движется поток транспорта. И я с ней был полностью согласен. Если с ожиданием на КПП я еще был согласен, как-никак в столице и мятежники присутствуют, и черт его знает, что они могут учудить, проникнув в штаб. Но оттерпеть то, что у какого-то ариста чувство собственного достоинства задрано до такой высоты, что на обычную регистрацию он решил явиться с целой толпой охраны, которая как бы тоже не пешком прибыла, я мириться не собирался. «На выход, разомнемся!» Скомандовал я, приказав водителю приткнуться в свободный карман, находящийся чуть ли не в самом конце огромной парковки. Девушки переглянулись, но спорить не стали. Лезть вперед очереди было, конечно, неприятно, ну и потакать всяким там зазнавшимся ариста я не собирался. И что думали из обычного дела целый павлиний парад устроить. Выбравшись из машины, мы медленным шагом направились вдоль длиннющего семиэтажного здания, ко входу, выглядящему так, будто тут губернатор лично принимал посетителей. Высокие колонны, меж которыми виднелись невысокие раскидистые деревца с фиолетовыми листьями, многочисленные флагштоки, на которых можно было рассмотреть штандарты родов, уже, видимо, прошедших регистрацию, и даже красную ковровую дорожку. «Мне кажется, мы привлекли ненужное внимание», — поравнявшись со мной, произнесла Агаши. «Пусть смотрят, они тут явно давно сидят и скучают. Видимо, дел других у них на сегодня не запланировано». Пожал я плечами, скользя взглядом по тонированным стеклам машин, скрывающих сильных мира сего. Тем временем на дорожке показался один из посетителей, немолодой мужчина сопровождения слуги. Они о чем-то оживленно переговаривались, но расстояние было приличным, и тему разговора я не услышал. Подойдя к своей машине, мужчина на мгновение обернулся и бросил взгляд на штаб, а потом уже молча сел, и пятерка машин с одинаковыми гербами двинулась прочь, освобождая место перед входом. Пробка пришла в движение. Неочередная партия машин остановилась у дорожки, и тут же из них повыскакивали люди в легкой броне, которые, мгновенно сориентировавшись, направились в нашу сторону, преграждая путь. Двигались они споро, вот только расстояние, отделяющее нас от входа, было совсем небольшим, так что двойка им за скорость реакции. Плохо сработали, в общем, тем более, что шли мы до этого открыто, и явно было понятно, что мы тут не круги вокруг здания планировали нарезать. Собственно, это я им сообщил, когда один из них попытался меня задержать, блокируя доступ к входу в штаб. Охранник с гербом в виде шлема тяжелого бронекостюма, стилизированного под кабанью голову, замечания не оценил и одновременно с предложением постоять тут положил руку на эфес клинка. Обстановка становилась интересней, и я краем глаза заметил, как в некоторых машинах остальных ожидающих ариста стали приоткрываться окна. Вот же любопытные. «Эй, что за столпотворение? А ну разойдись в сторону!» Услышал я низкий, чуть ли не хрюкающий голос. И стоящие уже стеной кабаны стали медленно шевелиться, буквально выталкивая из себя шарообразное создание. «Ну и кто тут лезет вперед без очереди?» Говорящий шар оказался молодым парнем, на скидку годиков по 25. Впрочем, избыточная масса, длинные кучерявые волосы и низкий рост изрядно затрудняли точное определение возраста. «Доброго утречка, барон Исаев Игорь Владиславович!» Скрестив руки на груди, ответил я. «И насчет очереди я могу и поспорить. Если бы вы соизволили подсократить свой автопарк, как и остальные участники этого ивента, то никакой очереди бы и не было». «Исаев? Исаев, ах, неужели?» «А, нет, тот и кайф был». «Нет, определенно первый раз слышу», — пробормотал парень, а потом уже более громко произнес. «Слушайте, господин уважаемый барон, я с вами в какой-то степени согласен. Но сейчас сами понимаете, кто первым встал, того и тапки. Я же не для того свой толстый зад в такую рань с кровати оторвал, чтобы какого-то дрыща перед собой пропускать. И так один глист на помаженный вперед пролезть успел. Чувствуется в ваших словах какая-то затаенная обида на людей, чья масса на пару порядков ниже вашей. Господин, как вас там? Впрочем, можете не обозначаться. Утро действительно раннее для того, чтобы начинать его запоминание незначительной информации». При моих словах кабаны в пятнистой броне моментально загудели, демонстративно медленно вытаскивая оружие и прикрывая своего господина. Впрочем, тот с возмущением растолкал их и вновь выскочил вперед. «Барон Кабанов Сергей Архипович, не советую это запомнить, а то такие, как вы, любят строить из себя крутых. А как дело дойдет до драки, сразу «я не знала, я не такая», — усмехнулся толстяк, переводя взгляд с меня на моих спутниц. «Или вы на своих красавиц рассчитываете? И почему каждый первый дрыщ стремится окружить себя охраной из красоток?» «Это риторический вопрос?» — спросил я. «Если нет, то советую бежать, иначе уважаемые баронессы Кэмпбелл и Ферита вам сейчас глаза выцарапают за то, что сравнили их с обычными охранницами. Я их, уважаемый Сергей Архипович, естественно, останавливать не буду». Я повернул голову, обозначая взглядом, кто из них кто. Ну и проверяя, не рванула ли какая-нибудь из них действительно мутузить толстого барона. Но, кажется, девушки были под впечатлением от происходящей перепалки между мной и Кабановым. Так что даже не успели среагировать на случайное оскорбление. Хотя стоит признать, что все мои спутницы были в стандартных легких доспехах. И было трудно догадаться, что они принадлежат Кариста. «О, боги, примите мои извинения!» — сплеснул руками Кабанов. «Я ни в коем случае не хотел вас оскорбить, уважаемые дамы!» «Ну, мы... я...» Только открыла рот Кенна, как толстяк с удивительной для его комплекции скоростью подскочил к девушке. «Ни слова, уважаемая Ферита!» Увидев, как я качнул головой. «То есть, уважаемая Кэмпбелл, моя оплошность, я должен ее исправить!» Повернувшись к своим людям, Сергей хлопнул в ладоши, заставляя охранников разойтись и образовать небольшой живой коридор, ведущий к входу в штаб. «Прошу вас, я просто не имею права заставлять дам ждать!» Вновь повернувшись к нам, Кабанов указал девушкам в сторону входа в штаб. Кира с Кенной посмотрели на меня, и когда я утвердительно кивнул, девушки пошли вперед, а я с Сергеем следом за ними. «Невесты?» — вполголоса спросил меня Кабанов, пока мы шли. «Невеста, предположительно». Не стал я вдаваться в подробности. «Значит, шансы есть», — совершенно не стесняясь, слух произнес Кабанов. «Драться будем?» «А надо?» «Ну, так вроде полагается», — пожал плечами толстяк. «Я вас повожу мордой по асфальту, дамы проникаются ко мне восхищением». «Сомневаюсь». Не стал я обнадеживать парня. «А...» — ткнул себе за спину Сергей, на следующих за нами Морозову и Андерсон. «Совершенно нет», — мотнул я головой. «А тут вы прям уверены», — усмехнулся хитрый черт. А я ощутил, как сгустился эфир вокруг, несомненно, все слышавшей Киры. Впрочем, девушка сдержала себя в руках. Тем временем мы уже зашли в здание и очутились в огромном холле, на ресепшене которого стояло несколько девушек. Едва увидев нас, две красотки, блондинка и брюнетка, тут же отправились в нашу сторону, на ходу доставая планшеты и натягивая дежурные улыбки. «И почему у меня ощущение, будто я сейчас буду продаваться?» Совсем по-простому вздохнул Кабанов, заметив их, и шариком покатился в сторону невысокой блондинки. Я же со спутницами направился в сторону брюнетки. Тоже невысокая, как и ее коллега, девушка, тем не менее, имела впечатляющие формы, заставив Кену со шпилькой завистливо зашипеть, причем синхронно. Нашли кому завидовать. Да и я здесь сугубо по делам, а не с целью найти очередную головную боль. Брюнетка с каждым шагом улыбалась все шире, я уже даже заинтересованно смотрел на нее, начиная гадать, когда у девушки рот порвется. Но тут неподалеку от нас открылись двери лифта. Из него на свободу вырвался разъяренный мужчина в черном деловом костюме. Выйдя из кабинки, он обвел ненавидящим взглядом холл, а после, покрывшись коконом из мелких молний, задрал голову вверх. «Пушечное мясо? Кто? Я? Да я вас, сук, здесь всех передушу за такие слова!» Разорялся высокий блондин, все больше и больше теряя контроль над собой. «Вы еще знаете, что значит связываться с вяземскими!» Воздух вокруг мужчины потемнел от сгустившегося эфира, и молнии стали бить во все большем радиусе, оставляя на полу и стенках выбоины. Но это явно было только начало. Видение эфира давало понять, что подозрительно знакомый мужчина продолжает поглощать эфир, усиливая дар, и спустя считанные мгновения он попросту взорвется, а находящаяся ближе всех к нему брюнетка обернется кучкой пепла. Пистолет, так и не получивший имени, вспорол воздух и, совершив несколько оборотов рукоятью, впечатался в правый глаз мужчины, заставляя того на мгновение нарушить концентрацию. «Агаши!» — воскликнул я. Девушка, быстро сообразив, что происходит что-то из ряда вон выходящее, выдернула брюнетку подальше от повернувшегося в мою сторону мужчины, до этого стоявшего в полоборота ко мне. «Исаев! Ис! Какого?» — произнес мой старинный приятель и поднес руку к глазу, под которым начал расплываться синяк. «Наконец-то хоть что-то хорошее за сегодняшнее утро! Ты тут, пога, не помрешь! Долго же ты меня искал, Вяз?» — ухмыльнулся я, успевая при этом схватить за рукав Кенну, с какого-то перепугу собирающуюся встать между мной и Вяземским. «Или храбрости набирался, упырь! Ты даже не представляешь, как я мечтал об этой встрече, убийца! Сегодня ты ответишь за смерть моего брата!» — воскликнул мужчина, и из-за его спины в воздух подняли шаровые молнии, тут же устремившиеся в мою сторону.